Уже в то время, в самом начале своей карьеры, Семен Михайлович был убежден. На высоком посту просто так не удержишься. Надо не только добросовестно выполнять свои обязанности, но и сметать тех, кто станет на пути. Решительность ему было не занимать, беспощадности научила война. Если не я его, то он меня. Недавно, в сентябре, он разоружил только что сформированный Донской казачий кавалерийский корпус, арестовал его командира Филиппа Кузьмича Миронова и весь штаб. Видел в этом корпусе и в Миронове прямых конкурентов, способных затмить его славу. Впрочем, Миронов был хоть и опасным, но не самым главным соперником. Имелся и пострашнее – Борис Макеевич Думенко. К служебному соперничеству примешивались личные счеты, глубокая личная обида. Долгое время широкая тень Бориса Думенко загораживала Буденного, и он вынужден был, подавив самолюбие, считаться с этим, потому что на Сале и Маныче, на Среднем и Нижнем Дону, слыл Думенко первым и самым большим красным кавалеристом. Обидно. С помощью Егорова стал Буденный командиром кавкорпуса, когда увезли в госпиталь Думенко. Корпус так и назвали Буденовским. Почта в то время либо совсем не ходила, либо запаздывала на полгода, но в тесном мире кавалеристов все было известно. Слухи неведомыми путями распространялись без задержки по всему Дону и всей Кубани. Знали конники. Думенко не столько ранение свое тяжелое переживал, сколько то, что вылетел из большого седла. А Семен захватил все хозяйство. Словосочетание «корпус Буденного» действовало на Думенко, как красная тряпка на быка. Правая рука не повиновалась, грудь была так изувечена, что при резком движении Борис Макеевич задыхался. Но не мог он смириться с тем, что бывший помощник Семен вознесся на генеральскую высоту. Отдыхать бы, Думенко, детей да внуков пестовать. А он уехал из лазарета и всю свою бешеную энергию употребил на то, чтобы подняться вровень с Буденным. Собрав разрозненные эскадроны, изъяв кавалерийские части и подразделения стрелковых дивизий, наскоро, с грехом пополам, на одном самолюбии сформировал Думенко некое соединение, именовавшееся конно-сводным корпусом. Бойцов-то было меньше, чем в любой буденовской дивизии, но лиха беда начала. Думал Борис Макеевич, что потекут, побегут к нему бывшие сослуживцы, в том числе и от Буденного, что соберет он под свое крыло массу красных казаков и иногородних. Но времена уже были не те. Кончилась партизанщина, дезертиров и перебежчиков карали по закону военного времени. И все же сводно-конный корпус рос помаленьку, вызывая тревогу и беспокойство Буденного. Сегодня соотношение 1:3, а завтра, черт его знает, как ни суди, а Бориса Макеевича почитают в станицах. И вот теперь Семен Михайлович командует уже не корпусом, а конной армией, в которую любой корпус может войти составной частью. Обскакал Буденный своего соперника. Попробуй догнать. Радостные эмоции Егорова, Буденного и мои были на поверхности. Их можно было видеть и объяснить. Создали новое объединение для разгрома врага. Вот и хорошо. А если еще и личная заинтересованность в этом есть, тем лучше, тем надежнее. И, пожалуй, меньше всех чувства свои проявлял Иосиф Виссарионович. Казался даже равнодушным, погруженным в какие-то размышления. Но, как выяснилось впоследствии, именно он вместе с Ворошиловым возлагал на конную армию такие большие надежды, что мы и представить себе не могли. В этом проявилась одна из черт Сталина, позволявших ему выходить победителем в долговременных, закулисных, невидимых битвах. Если мы, военные, жили сегодняшними и завтрашними событиями, то он, политик, заглядывал в отдаленное будущее, прикидывая, как сегодняшние решения отзовутся на последующих политических событиях, и расчетливо расставлял нас, своих помощников, на нужные позиции, озабочивая теми делами, которые считал нужным. То есть, добиваясь нынешних успехов, пытался готовить, формировать грядущие свершения. Я тогда еще не понимал этого. В ту пору, через 2 года после Октябрьского переворота, в Советской Республике было несколько лиц, занимавших особое, хотя и неравноценное положение. Первым и главным среди них был, безусловно, Владимир Ильич Ленин, чье имя не только у нас в стране, но и во всем мире словно бы ассоциировалось с понятием революция. Глубокий теоретик, блестящий полемист, выдающийся практический руководитель, он, ко всему прочему, после покушения Фанни Каплан, был окружен ореолом мученика, страдальца. Авторитет Ленина был настолько высок в республике, что никто не шел в сравнение с ним. Даже самоуверенный Троцкий, не признававший ничьей мудрости, кроме своей, и тот не пытался стать вровень с Владимиром Ильичем, а довольствовался тем, что считал себя вторым человеком в новом государстве. И основания для этого у него имелись. Многие его сторонники занимали, благодаря ему, высокие посты и, безусловно, поддерживали своего патрона. Троцкий не только ведал организацией Красной Армии, но и принимал большое участие в создании карательных органов. Командный состав и там, работники штабов и руководящих инстанций, наполовину, если не на 2/3, были выдвиженцами самого Льва Давидовича или его помощников. В руках Троцкого находилась реальная сила, придававшая ему вес и уверенность. Он мог уничтожать или третировать своих противников, в том числе даже известных партийцев. Пример тому Ворошилов, изрядно пострадавший от Троцкого. А вот Сталин, хотя и занимал ответственные посты в партии и государстве, надежной вооруженной опоры не имел и являлся лишь энергичным, дисциплинированным, добросовестным исполнителем указаний ЦК и самого Ленина. Трудно под Царицыным, туда направляют Сталина. Плохо в Петрограде, получай, Иосиф Виссарионович, чрезвычайные полномочия, наводи порядок. Страшная угроза на юге. Давайте, дорогой товарищ Сталин, принимайте вместе с Егоровым самый опасный фронт. Все это было почетно. Иосиф Виссарионович гордился таким доверием Ильича. Но отзови его с поста, на котором только что вершил важные дела, и Сталин лишь рядовой боец партии. И опять его судьба зависит от того же Троцкого, за спиной которого 1,5 десятка армий, многие десятки дивизий. К тому же Троцкий уже понимал, что главный его противник – Сталин, вокруг которого начинают сплачиваться идейные противники Льва Давидовича и те, кто был им обижен. В этой усиливающейся борьбе Сталину мешала замкнутость, неумение быстро сходиться с людьми. На партийных съездах встречался он со многими потенциальными сторонниками, единомышленниками, но ни с кем не сблизился. Давно знакомые Калинин, Фрунзе, Артем оставались для него партийными товарищами, но не друзьями. Даже на Кавказе, где Иосиф Виссарионович вел работу до революции, исключая время ссылок, у него не было верных друзей. А приехав в 17 году в Питер, он вообще оказался в одиночестве в новой для него обстановке. Жил только революцией. Личные встречи с одной старой знакомой, о ней речь впереди, и любовь к молодой Надежде Аллилуевой, которая стала его женой, и в которой он так хотел обрести верного человека.